остался еще кусок, который можно съесть без зазрения совести. Светка сидит на очередной диете, с полнотой борется, Борис с полнотой не борется, но за весом следит, потому как врачи его предупредили, что избыточный вес может привести к повышению давления, а это для него опасно. Их сын Севка сладкого вообще не ест. Он все больше по колбаскам и копченостям ударяет, настоящий мужик растет. А дочка-то помешана на стройности, рвется, как и все девчонки ее возраста, в модели, поэтому сладкое в нее можно впихнуть только под угрозой расстрела. Вот и получается, что полторта законно мои, больше его все равно есть некому. Ну, Вознесенский съест пару кусков, да Боря осторожно позволит себе чуть-чуть. Вот и все. У меня в кармане снова зажужжал мобильник. Это был Иван Хвыля. Слушай, Дорошин, меня тут одного мужика сосватали, который может знать кое-что из того, что нам интересно. Мы с ним договорились встретиться. Хочешь поучаствовать? Ох, люблю я, когда говорят вот так прямо, без околичностей. Сразу все ясно и понятно становится. И хотя я мало что понял, но поучаствовать захотел. Мы тут ищем, где бы нам встречу организовать, чтобы без лишних ушей, и чтобы шумно не было. Может, у тебя дома? Ты как? Да ради бога. Я покосился на Вознесенского. Только ты спроси у него, как он к кошкам относится, а то у меня их много, вдруг у него аллергия. Спрошу. Если все путем, у тебя соберемся. В 10 вечера годится? Запросто. Записывай адрес.